Пришел неизбежный фотограф. Потом вынули провизию из корзин, защелкали бутылки. И ели, ели, ели, пока гиды с лицами преступников хищно ругались между собой. Это они делили ожидаемую добычу. О, сорвалось у Мани. Она закрыла лицо руками. Я вернулся в отель. Вы должны понять, как я ждал минуты, когда взгляну в лицо сфинкса. Я сказал себе, пусть придет ночь, и туристы погрузятся в сон. Когда луна поднялась высоко над пустыней, я пошел. Моя душа была полна трепета. Так идут на свидание. Было холодно. Я застыл бы в своем плаще, если бы вся моя кровь не горела от страсти. И вот я его увидел издали. Мое сердце забилось. Огромная тень падала на остывающий песок. Я видел профиль сфинкса, обезображенный людской низостью. Вдруг я расслышал голоса, смех. «Иллюзия», — подумал я. Увы, нет. Группа туристов сидела на выступах. Как мухи копошились люди у подножья колосса. Они говорили, говорили, говорили. И ели, ели, ели. Окурки сигар, пустые бутылки, корки апельсинов валялись кругом. Гиды играли на каком-то восточном инструменте. Это было бессмысленное, примитивное и унылое жужжание, напоминавшее осенних мух. Я чуть не закричал от обиды, от боли за поруганную тишину, за оскверненного сфинкса. Но другое утро я уехал. Маня долго молчит. «Зачем вы мне это рассказали?» – горестно восклицает она наконец. «Такова жизнь». «Нет, вы не должны были мне этого говорить. Вы отняли у меня красивые грезы». «Вы любите грезить», — подхватывает Штейнбах. «Да, я в жизни ценю не то, что она мне дает, а то, что она мне обещает. И в книгах тоже. Если сердце мое не забилось от страха или восторга, книга мне не нужна». «Вы романтик? Вам чужд реализм?» «Должно быть. Я не люблю, чтобы на картине цветы походили на обыкновенные цветы. Пусть будут странные. Я люблю, чтобы у кустов и деревьев была душа, чтобы у стены домов были лица и голоса. Вы видели картины Борисова Мусатова? У меня они есть». «Да? Тогда вы должны меня понять». «Вы любите читать?» — вкрадчиво спрашивает Штейнбах, кусая трость и не сводя глаз с профиля Мани. «Люблю, но только не о мужиках, не о погромах, не о современной жизни. Это так серо, так плоско. От этого не бьется сердце. Я не хочу в романах встречать своих знакомых. Хуже ли, лучше ли... Пусть только герои будут иные. Я прощаю книгам все, кроме бедности вымысла». «У этой девочки яркий темперамент», — думает Штейнбах. «Вы требовательны. Насколько я понимаю, вам должны нравиться модернисты». «Да. Мне не нужна яркая краска, определенность контуров и выражений. Я люблю сама искать и волноваться, когда читаю. Случалось вам, например, задумываться над узором какого-нибудь балкона или решетки на улице, нет? А я в таких странных линиях модерна всегда ищу разгадку какой-то забытой мысли. К сожалению, век модернизма кончен. За границей уже возвращаются к реализму. Это особенно заметно на картинах-выставках в Париже». Маня горестно всплескивает руками. «Это ужасно, знаете? Это Ян научил меня любить эту школу». «Кто?» — быстро перебивает Штейнбах. «Ян. Он никого не ценил, кроме модернистов». Пристально глядит на нее Штейнбах. Его брови сливаются в одну линию. «О ком вы говорите?» Маня показывает на могилу. Молчание длится секунду, и Маня съеживается под взглядом этих глаз, в которых нет ни блеска, ни дна. «Вы его знали?» – тихо спрашивает он. Она гордо поднимает голову. «Он меня любил». «А-а! Как хорошо! Гляди, гляди, удивляйся! Теперь не будешь меня игнорировать!» «Простите, вы меня необычайно удивили этим признанием. Знали вы, что этим именем называть его нельзя? Да, но ведь он уже умер». О, как он глядит! Точно пронзить ее хочет глазами. Маня торжествует. «То-то будешь со мной теперь считаться». «Вы можете мне рассказать о вашем знакомстве?» — спрашивает он вкрадчиво, с новым оттенком почтительности. И Маня рассказывает. Ей так приятно говорить о Яне. Здесь, в двух шагах от могилы. Пока она говорит, обхватив колени руками, глядя в небо перед собой, голубеющее между густыми липами, прошлое, такое светлое, такое прекрасное, встает перед нею, как будто все это было вчера. Ей сладко говорить этому чужому человеку то, что она скрыла от Сони, что она хранит в душе глубоко и ревниво, как скупой рыцарь свое золото. Какая-то необъяснимая сила толкает ее говорить о любви, о том, как целовала она Яна, как они сидели обнявшись, как голова ее лежала на груди его, и как она слышала биение его сердца –